После того, как Ростовский вернулся в Форт-Росс, уже в чине действительного статского советника, я 2 года прослужил под его непосредственным началом. Гонял бандитов на приисках и обеспечивал охрану золотых обозов. Потом начались дела поважнее. Закрутились другие комбинации и начались шпионские игры. Кстати, Дмитрий Алексеевич не забыл о своем обещании похлопотать и привез именную грамоту, согласно которой мне было пожаловано личное дворянство. Должен признать, что это событие никоим образом не отразилось ни на моих отношениях с местными жителями, ни на карьере. Еще одно доказательство, что в этих краях людей оценивают по делам, а не по званиям. Вместе с этой грамотой получил и документы на Прошкину пать. Она стала моей вотчиной, но, увы, без особой пользы для меня лично. Там сейчас живут 5 человек. Михалыч, Чилищев и 3 новых поселенцев, которые пришли из нашего мира. Они как-то сотрудничают с часовщиками, но как и чем именно занимаются, не знаю. Дэвид Митчелл сдержал свое слово. Про меня забыли, будто и не было никогда Алекса Талицкого, путешественника между мирами. Есть Александр Сергеевич Талицкий, сотрудник одного из департаментов казначейства Форт-Росса. Новая служба, новые приключения и новые встречи. Неудачи, промахи и победы. Марк Брэдли оказался прав. Стрельбы было не меньше. Несколько раз нащупывал след Вениамина Кротова, но этот парень был так ловок, что ускользал из всех моих ловушек. Он и правда оказался очень достойным противником. Вскоре началась война между Россией и Британией, которая продолжалась почти 2 года. Даже сейчас я не рискну назвать победителя. Русский медведь изрядно потрепал шкуру английского льва, но и сам зализывал тяжелые раны. Отголоски войны долетели и до наших окраин. Прибавилось работы у шерифа Брэдли, который воевал с разной швалью на своем пограничье. Благодаря супруге, Марьяне Минаевне, он довольно сносно говорил по-русски, а самым любимым выражением стала фраза, которой с ним поделился Михалыч. «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Если честно, то я даже боюсь представить, сколько купцов, увлеченных им в контрабанде, получили по морде под эту знаменитую фразу. Марк Брэдли всегда был скор на расправу. Пытаясь взять реванш после неудачной военной кампании, британцы активизировались на окраинах Российской империи. Можно сказать, что для нас война так и не закончилась. Воспоминаний хватило бы на целый роман, не будь они под грифом «Совершенно секретно». Может, позже, если выживу. Так уж получилось, что правила игры изменились, и Александр Сергеевич Талицкий был выведен за штат. Несмотря на официальную отставку, моя фамилия частенько мелькала в секретных циркулярах. Вы правы. Негласно я так и остался в департаменте казначейства. Но служба больше походила на ремесло охотника за головами. Может и не совсем точное определение, но я предупреждал, что все не так просто, как может показаться. Начались новые игры и операции. Это одна из них. То, что мы совершили в городке Верещагино, можно назвать диверсией. Вместе с 3 помощниками я организовал налет на гостиницу, где без лишних слов и разговоров мы уничтожили 9 человек, собравшихся на негласную встречу. 4 принадлежали к русской особой экспедиции, а их приятели, прибывшие из Брикстоуна, старались быть похожими на торговцев, но их английский язык был настолько безупречен, что резал мой огрубевший слух. Еще один заговор, еще одна кучка предателей, которых требовалось убрать. Увы, мы совершили ошибку, и планировавшаяся ликвидация кучки заговорщиков превратилась в бойню. Было убито несколько случайных прохожих, и среди них один из приставов. Молодой парень лет 20, подчиненный Марка Брэдли. В общем, тут все и завертелось. После перестрелки нам удалось разойтись. Мои парни укрылись в Верещагине, чтобы отсидеться, пока не уляжется весь этот переполох. Кстати, среди них был и Акакий Азаров. Тот самый, который некогда служил в русской промышленной компании, а теперь состоял в группе розыска и ликвидации. Мне удалось вырваться из города и увести погоню на север. Лошадь у меня хорошая, быстрая. Оторвался от преследователей и ушел, как мне казалось, почти незамеченным. Спустя 2 суток добрался до охотничьего домика, купленного несколько лет назад неподалеку от Верещагина. Там-то меня и настигли. Конечно, я мог заранее согласовать операцию с Брэдли, но это грозило еще большими неприятностями и могло поставить под угрозу жизнь Марка и его близких. Было подозрение, что один из местных приставов подрабатывает осведомителем у наших противников. Парни, против которых мы играем, не остановятся ни перед чем. А у Брэдли недавно родился второй сын. Не мог я подставлять своего друга. Он в этих играх не участвует. Его дело – ловить преступников, а не влезать в круговерть очередной шпионской игры. Иногда очень трудно разобраться, где враг, а где друг. Выход? Его не было. Я его не видел. Даже раскрыться не могу. Если мне придется говорить, то это провал всей нашей работы. На долгие-долгие годы. Тяжелые потери и непредсказуемые последствия для русских земель. Перед глазами, словно кадры из кинохроники, возник мир. Привычный, оставшийся по ту сторону барьера. Залитая полуденным солнцем площадь, толпы прознашатающегося народа и небольшой ресторанчик неподалеку от входа в Александровский сад. Как же давно это было! Словно не со мной. «Талицкий!» — снаружи опять послышался голос Брэдли. «Я иду к тебе!» «Зачем?» «Поговорить!» «Не вздумай дурить! Иду один и без оружия!» Послышались тяжелые шаги. Хрустнула ветка, попавшая под сапог. Стукнула входная дверь. Секунду спустя я увидел Брэдли. Он посмотрел на меня, сидящего на полу рядом с разбитым выстрелами окном, и недовольно поморщился. «Можно я присяду?» «Валяй!» Марк кивнул и обвел взглядом избушку. Поставил на место поваленный табурет, смахнул с него пыль и уселся. Снял шляпу и аккуратно положил ее на стол. Достал из кармана платок и вытер со лба пот. «Сегодня дрянная погода. Так и парит. Вечером пойдет дождь». «Думаешь?» — он покосился в окно. «Может быть». «Если хочешь, то в кофейнике есть холодный кофе». «Нет, спасибо». Марк прищурился и посмотрел мне в глаза. «Ты ведь не станешь в меня стрелять?» «Нет, не стану». «Суд», — начал Брэдли, но слишком неуверенно. «Извини, Марк, но этого не будет. Я прекрасно знаю здешнее правосудие, и меня просто вздернут. Вздернут без лишних слов и долгих разбирательств». «Я могу, Марк. Даже если тебе удастся договориться и меня отправят в Форт Росс, то убьют при попытке к бегству. Ты не первый год здесь живешь». «Я шериф Верещагина», — сказал Марк и поджал губы. «Понимаю». «Алекс, я не могу вот так взять и отпустить тебя на свободу». «Мне искренне жаль, Марк, что так получилось. Разговаривать не хотелось, да и не о чем. Даже если Брэдли и подозревает, что заварушка началась не просто так, он не может взять и уйти, оставив меня на свободе. Его не только выгонят со службы, но могут и под суд отдать. С этими делами здесь не шутят». «Это очередная...» Он сделал небольшую паузу. «Операция Ростовского?» «Извини, Марк, я не буду отвечать». «Закурим?» — вздохнул он. «Пожалуй». «Ты хорошо подумал?» — спросил Брэдли после нескольких минут молчания. «Да». «И ты не согласишься выйти со мной?» «Нет», — я покачал головой. «Незачем, извини». «Я шериф Верещагина. Обязан тебя арестовать». Он говорил это с такой горечью, что на мгновение мне стало не по себе. «Жалость? Да, это была жалость. Мне стало искренне жаль моего старого друга, который сидел напротив меня и не мог сделать выбор между долгом и дружбой. Это тяжелый выбор. Очень тяжелый. Не дай вам Бог оказаться в таком тупике». «Тупик? Нет, пожалуй, это даже хуже. Из этого тупика нет выхода. Обратно не повернешь. Жизнь не похожа на театральные подмостки, и эту пьесу нам не переиграть. «Тогда уходи», — предложил я. «Что?» «Уходи и дай несколько минут, чтобы вспомнить все хорошее, что было в этой жизни». «Что же нам делать, Алекс?» — тяжело вздохнув, спросил он. «Ничего. Отдашь приказ штурмовать». «Это твое окончательное решение?» «Да. Только не лезь вперед. Я не хочу стрелять в друга». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Будь осторожен». Брэдли поднялся и посмотрел на меня. Дернул щекой и провел по ней рукой, будто хотел скрыть эти невольные эмоции. Взял шляпу, кивнул и вышел. Без слов. Он был прав. Все уже сказано. Неожиданно в памяти всплыли слова одного из часовщиков, с которым я сталкивался в своих путешествиях. «Талицкий, этот мир разумен. Он выбирает одного человека из сотни тысяч, живущих в других мирах, и берет его себе. Мы никогда не узнаем о причинах этого феномена. Нам приходится с этим мириться. Все остальные путешественники между мирами пройдут через тяжелые испытания, чтобы заслужить право остаться. Но это не значит, что им будет позволено это сделать». Он был прав, этот часовщик. Молодой и крепкий парень в неизменном котелке с очками-консервами на тулье. «Как бы там ни было, но каждая мелочь в нашей жизни имеет определенный смысл. Этот мир и правда разумен. Он позволяет нам жить, любить и умирать. Любая наша удача или поражение важны для мира призрака. Каждый наш шаг, каждый вздох, даже если он станет последним. Главное, нельзя быть равнодушным. Нигде и никогда, в любом мире». И вдруг я понял эту последнюю фразу Марка. Она промелькнула в мозгу ослепительной вспышкой и ударила по вискам такой болью, что я оскалился. Марк Брэдли не отдаст приказ на штурм. Наоборот, он сделает все, чтобы увести своих людей и дать мне шанс уйти. Я слишком хорошо его знаю. Слишком большая жертва. Так нельзя. За окнами шумел сосновый бор, пронизанный янтарными лучами солнца. Красноголовый дятел выдал барабанную дробь. Пискнула пролетающая пичуга. Хорошее место. Благостное. В таком месте хорошо жить, растворяясь в этой величественной красоте и покое. Значит, и умирать будет легко. «Марк!» — крикнул я. «Ты меня слышишь?» «Да, Алекс». «Не стреляйте!» — в горле встал ком. «Выхожу!» Выбросил в окно винтовку. Следом за ней отправились револьвер и нож. Обвел взглядом избушку и усмехнулся. «Это было хорошее время, Александр Талицкий. Чертовски хорошее время. Жаль, что оно закончилось. А мое настоящее на глазах превращалось в историю. Что было потом?» Открыл дверь и даже не услышал выстрела. Небо вдруг завертелось и опрокинулось навзничь. Не видел застывшего от неожиданности Марка Брэдли, который не верил своим глазам. Не видел стрелка, который ослушался приказа и выстрелил. Пуля ударила в грудь, но мне не было больно. Почти не было. Я знал, на что шел. Умирать, как и жить, надо легко.